Глава 4. Нам повезло. Достигнув вершины оврага, выбрались в чистое поле. Протопали еще с километр и наткнулись на шоссе, точнее его подобие, из растрескавшегося асфальта. Дорога куда хуже, чем та, у которой мы воевали с зомби. Вероятно, фоминские не успели ее починить, а может и не собирались. Между островками асфальта густо колышется сорняк. Такое впечатление, что последние 3 года дорогу вообще не использовали. Как там говорил Юрий Петрович, главные коммуникации разбомбили еще в начале войны. «Теперь я должна идти первой», — вдруг сказала Майя. «Это почему?» — удивился я. «Город близко, здесь все по-другому. Терновника тут нет», — заметила наблюдательная Ксюха. «Бывает и кое-что интереснее», — криво улыбнулась Майя. «Еще интереснее», — моргнул я, но спорить не стал, пропустил ее вперед. «Майя права, кое-какой опыт у нее имеется, и все равно за ее спиной чувствую себя неловко, будто прикрываюсь ею от опасности. Вдоль такой трассы я не ожидал блокпостов». Но спустя полчаса из тумана вырос силуэт здания. Майя продолжала упрямо шагать, даже прибавила ходу. Я нагнал ее и поймал за плечо. «Спокойно!» — шепнула она. «Там чисто, мы бывали здесь с Тимуром». «Новость хорошая. Мы не бредем вслепую, а движемся к цели. Но рисковать глупо». «Идем в обход, мы уже не заблудимся». «Нет!» — прищурилась она. — Кое-что надо захватить там, внутри. Сказала и двинулась прямиком к дому. Я поплелся следом. Ей виднее. Только вот что это за тайны? Мы ведь друг другу доверяем. У входа я ее опередил. Она сердито насупилась. Я приложил палец к губам и первым вошел внутрь. Не знаю я, что было здесь до войны. Придорожное кафе или магазинчик. Уже не разберешь. Внутренности здания сильно выгорели. Часть верхнего этажа обрушилась, но лестница каким-то чудом сохранилась. Майя к ней не пошла. Присела в углу и стала разгребать сбитый кирпич. Ксения бросилась ей помогать. А я нервно вертел головой по сторонам. Вот что-то было не так. Хлопнул Ксюху по плечу и ткнул пальцем вверх. Она кивнула и застыла с ока на изготовку. Легко и бесшумно я взбежал по ступенькам. Я не ошибся. «Привет!» Чумазое существо дружелюбно кивнуло, так, словно не было нацеленного ему в голову автомата. «Привет!» Буркнул я, шаря взглядом по комнате. Вроде пусто, только куча грязного тряпья слева от входа. Я слегка пнул тряпки ногой. «Ничего!» «А ты вовремя. Успел к обеду». Существо указало на открытую банку тушенки. В руке у него была вилка. Охотничий нож лежал на кирпичах в стороне. «Это что, все оружие?» «Слабо верится». «Руки за голову!» — скомандовал я. «Ты чего, как не родной?» — обиделось существо. Оно явно было женского пола, хотя черты лица трудно разобрать под слоем пыли и сажи. А подробности фигуры скрывает мешковатое грязное одеяние. «Меня, кстати, Лере зовут», — уточнило существо, и, как ни в чем не бывало, подцепило вилкой большой кусок тушенки. «Ох, как не хочется тратить патроны!» «Брось вилку и подними руки!» Шорох слева за спиной, там, где лежит куча тряпья. Обернуться я не успел, какой-то предмет мелькнул у моего виска. «Эту, что ли?» – виновато спрашивает Лере. Железная вилка подрагивает, воткнувшись точно между кирпичами. «Я не выстрелил. Не очень удобно палить, когда сзади тебе в бок упирается чей-то ствол». Лере тянется к ножу. Ее пальцы останавливаются в воздухе. «Замри, сука!» – доносится злой голосок. Ксения успела. Она держит незнакомку на мушке. И все мы застываем в немой сцене. Откуда-то снаружи нарастающий гул автомобильного мотора. Фак, кого это принесло? Внутри должно оставаться дофига техники, Но Майя говорила, что зомби слишком тупые. А может, она не все знает? Сколько их было, когда город закрылся? Несколько сот? Тысяча? Вдруг из тысячи наберется десятка три интеллектуалов? Нам хватит. Я смотрю в глаза Лере. Она тут как-то завязана? Вряд ли. Она тоже напряглась. Хотя и не ясно, что больше ее волнует. Приближающийся грузовик или нацеленный в нее автомат Ксюхи. Гул мотора совсем рядом. Еще секунда и начинает удаляться. Я осторожно поворачиваю голову. Интересно все-таки, кто держит меня на стволе? Кто-то достаточно маленький, чтоб его не заметили в куче тряпья. «Не дергайся», — советует Лере. «Сама не дергайся», — огрызается Ксюха. Я скашиваю глаза и обнаруживаю внизу у себя за плечом чью-то коротко стриженную макушку. Гул мотора растворяется вдали. Вот сейчас, левым локтем и ногой. «Жан, убери пистолет», — вдруг говорит Лере. «Да, слушай старших», — кивает Майя, высовываясь из пролома в полу. Целится она в того, кто у меня за спиной. «Старших?» Тут доносится сердитое сопение. Я перестаю чувствовать ствол у поясницы, а потом и вижу противника. Тьфу, совсем ослабел Денис. Передо мной щуплый мальчуган лет 11. «Медленно положи пистолет и отойди вон туда». Пацаненок выполнил. Я отфутболил оружие подальше в угол. «Надеюсь, тушенка была вкусная?» — хмуро уточнила Майя. «Супер, еще есть маленько», — успокоила Лере. «Нехорошо брать чужое», — праведно возмутилась Ксения. «Ага, кто бы говорил». «И что дальше?» — весело оскалилась Лере. Белозубая улыбка выделялась на чумазой физиономии. «Разберемся», — пробормотал я, мрачно рассматривая Жана. «Странная у мальчонки кликуха. Не очень идет к русым волосам, грязной курточке и драным джинсам». Майя окинула пленников долгим взглядом и сказала мне. «Отойдем на пару слов», — сухо добавила для Ксении. «Будут рыпаться, стреляй». Я спустился по лестнице. Майя спрыгнула с груды обломков и взволнованно шепнула. «Это газель проезжала, и, кажется, я ее знаю». «Кто внутри? Мертвецы?» Она раздраженно поморщилась. «Здесь нет таких машин. И номера, но через туман плохо видно. Но я...» «Да говори ты толком». «Это наши, понимаешь?» Я моргнул. В окрестностях Болхова становится почти многолюдно. К чему бы это? Майя сомнений не разделяла. «Денис, теперь у нас все выйдет». Тут отчаянный крик донесся со второго этажа. Мы вздрогнули холодея. Я первым бросился вверх по лестнице. Глухой удар. Выстрел. Когда я метнулся через дверной проем, все уже было кончено. То есть злая Ксения сидела на полу и, размазывая слезы кулаком, материлась в пустой комнате. Рядом валялись ее автомат без магазина и початая банка тушенки. Пистолет, вилка и нож исчезли. Я замер, напрягая слух. Где-то снаружи, в тумане, хрустнула ветка. Шаги удалялись.